Глава 10. «Счастье есть», — решила я, раскинувшись в позе морской звезды на воде. «Пусть и не море, а всего лишь бассейн, зато мой личный. Не знаю, у всех ли такие покои на женской половине, но мои были шикарны. Я как будто оказалась на самом дорогом курорте и собиралась извлечь из ситуации хоть какое-то удовольствие. Настроение было преотличное. Раньше не замечала за собой задатков актрисы. Но сегодня я отыграла на Оскар, доведя Барса до ручки. Наше появление было незабываемым. Корабль приземлился с внешней стороны дворца, зависнув над водоемом. Мы спустились прямо на аллею, ту, где клумбочки красивые, симметричные, разбиты. Хорошо хоть над первым озером зависли, а не над дальним, а то пилить бы нам до дворца и пилить. Людей, наверное, заранее предупредили о прибытии господина с молодой супругой, так как встречающие застыли по обеим сторонам аллеи. Судя по вытянувшимся лицам, никто не ожидал, что новая жена окажется настолько молодой. Я еще подливала масло в огонь своим поведением. Наверное, нам полагалось гордо прошествовать ко дворцу. Я же поломала всю торжественность церемонии, раз за разом дергая Ханта за руку и о чем-то спрашивая. «Ой, какой цветочек!» Восторженно ахала я и тащила мужа к клумбе, тыча пальчиком под изумленными взглядами встречающих. «Ай, какая прелесть!» Умилялась дальше и тянула его к другой, хлопая ресничками и спрашивая, кто посадил такую красоту. «А где садовник?» «У вас он не один. Они настоящие художники, рассоздали такой шедевр. Хочу лично познакомиться и выразить им свое восхищение». Я трещала без умолку. Говорила. Попутно улыбалась к шатрам, вейдам, махала рукой тем, кто улыбался мне в ответ. Познакомилась с садовниками и не поскупилась на восторг и лестные слова. Узнала, что за газонами следят отдельные люди, и тоже не жалела похвалы. Я готова была перезнакомиться со всеми слугами, но Мар Иштхант не дал, ускорившись и стремясь добраться как можно скорее до спасительных стен дворца. Последними нас встречал весь женский цветник. «Мама дорогая, да я на фоне этих райских птичек воробушком выглядела!» «Привет, девочки!» — помахала рукой в ответ на убийственный взгляд ослепительной красавицы. Наверное, бывшая, так как остальные смотрели на меня, как на какое-то недоразумение. «Что ж, я их понимаю. Сама себя рядом с этим барсом не представляла вместе. Что уж об остальных говорить. Не знаю, чего ожидала моя предшественница, но явно не того, что ее не удостоит даже взгляда. Все помыслы Марра и Шханта были направлены на то, чтобы оградить стихийное бедствие в моем лице от лишнего внимания. И дружный женский коллектив мы миновали, не снижая темпа. Уже во дворце он передал меня заботам слуг, приказав проводить в подготовленные покои и пожелал мне обустраиваться. Вовремя, кстати, так как от непрекращающегося словесного поноса я уже и сама порядком выдохлась, но Марку держала. Тяжело восторгаться всем, чем ни попадя. Да и барсы я явно достала своими, как это мило и восхитительно. Ханту, наверное, хотелось, чтобы мне понравился его дом, но вот к шквалу восторгов он оказался не готов. «Пусть скажет спасибо, что я не кривила носик и не говорила «фи», — усмехнулась про себя, ныряя и подплывая к бортику. Одна стена ванной комнаты была полностью прозрачной и выходила в небольшой дворик, который был в моем полном распоряжении, отгороженный от других непроницаемым трехметровым зеленым ограждением. Мне понравилось. Там была открытая терраса со столиком с креслами и лежаками. Дальше шел идеальный зеленый газон, по которому приятно прогуляться босиком. Это я проверила, сняв босоножки. Росли цветы. Присутствовал фонтан со скульптурой девушки, которая как бы купалась под водопадом. Надеюсь, и подсветка вечером в моем дворе будет красивая, не хуже, чем у Эвелины. В спальне стена со стороны дворика тоже была прозрачной, создавая чувство единения с природой. При желании можно было отгородиться шторами, но мне и так все нравилось. В моем распоряжении была еще и большая гостиная. В общем, все как в лучших отелях. Жаль, телевизора не было, но пока недостатка в нем не испытывала, наслаждаясь тишиной и уединением. Только недолго. Стук в дверь ванной уведомил меня о том, что я уже не одна. Как оказалось, пожаловали мои личные служанки в количестве 3 штук. Молоденькие девушки из Вейдов. Мне сразу стало интересно, кто их мне назначил. Вряд ли Барс лично занимался этим вопросом. А кто у нас распоряжался здесь уже несколько лет? Правильно, бывшая жена. Так что я не спешила доверять их восхищению, отвечать на вопросы о себе и о том, каким образом мне удалось покорить господина, раз на мне так скоропалительно женились. Видимо, положение Барса, как и всякого власть имущего, было таким, что это его внимание добивались. Наверное, и прислали мне почти ровесниц для того, чтобы в их обществе я почувствовала себя свободно и сболтнула лишнее. Только я, может, и изображала из себя в этот день девочку, но не совсем же идиотка. Поэтому я отделывалась общими, ничего не значащими фразами. Правда, и от подлости никто не застрахован, подумала, вспомнив бывшую работу. Эх, не уволься я, и Дарья вряд ли достала бы мне приглашение на вечер. Как я о нем тогда мечтала. Вот ведь... Никогда не знаешь, во что выльются твои желания. Я было загрустила, но известие о том, что меня ждет портниха, заставило пошевеливаться. Мар Иштхан распорядился срочно обеспечить жену полным гардеробом. Что ж, пришлось вылезать из воды и идти знакомиться с местной модой. Не знаю, кого я ожидала увидеть. Может, женщину с сантиметром в одной руке и булавками в другой. Но никак не даму в элегантном брючном костюме с папочкой в руке. Первой мыслью было, что это секретарша, а не портниха. Второй же – банальная радость от того, что здесь женщины носят брюки. Позвольте представиться. Жеральдина. Женщина склонила голову в поклоне и оценивающе посмотрела на меня профессиональным взглядом. «Буду рада вам помочь с гардеробом». «Елена», — отозвалась я, немного неловко чувствуя себя перед ней в одном халате. Но ее, наоборот, это обрадовало. «Вас не затруднит раздеться? Я сниму мерки». Развязав пояс халата, я сняла его, оставшись в одном купальнике. «Купальник тоже», — подбодрили меня. «Это обязательно?» — я напряглась. Обнажаться под взглядами служанок и портнихи не вдохновляло. «Девочки, займитесь делом. Вы здесь пока не нужны», — отослала Жеральдина служанок. А потом посмотрела на меня. «Это стандартная процедура. Требуется лишь раз». Вы же не хотите, чтобы программа считала ваш силуэт с бантиками от купальника? С уходом девушек мне стало легче. В конце концов, это как на приеме у врача. А вот по поводу служанок сделала себе заметку, что я для них не авторитет, и нужно бы их заменить, ведь упорхнули из комнаты, даже не пикнув. Мерки снимали оригинально. Нечто вроде лазерной указки, но с рассеянным лучом направили на меня и попросили повернуться вокруг своей оси. Потом Жеральдина разрешила одеться, присела за столик и открыла папку, которая оказалась планшетом. Вскоре над ним появилась объемная проекция моей уменьшенной копии. «Сейчас я набросаю несколько дневных вариантов, а потом займемся вечерними», — произнесла портниха и углубилась в работу. Заинтригованная, я наблюдала, как появляются на модели различные варианты одежды. Меняются длина, силуэты, цвета. Увлекло, если честно, ведь она не примеряла на меня готовые, а именно создавала. «У вас одежду шьют люди или автоматы с этим справляются?» — полюбопытствовала я, вспомнив приготовление еды на корабле. «В основном автоматы, но модели ручной работы наиболее ценные», — отозвалась Жеральдина и развернула ко мне планшет. «Смотрите, как вам такие варианты?» «То-то они у нас коллекции оптом закупают», — про себя хмыкнула я. «Ручная работа». Дневные варианты мне понравились все. Также по моей просьбе подобрали несколько брючных костюмов, блузки, домашнюю одежду. Насчет нее поспорили, так как я отдавала предпочтение более простым моделям, а не сексуальным. Относительно вечерних платьев мнения у нас тоже разошлись. Мне не было нужды соблазнять Ханта, и я желала закрыть все стратегические места по максимуму. Так что эти платья моделировали мы на пару. В чем-то Жеральдине удавалось уговорить меня, но в основном я придерживалась выбранной линии. От портнихи я узнала, что на обедах и ужинах принято появляться в платьях, как и на официальных мероприятиях. В остальное же время могу ходить в чем пожелаю. Шляпки женщины тоже носили, начиная от маленьких и кокетливых и заканчивая широкополыми. Я заказала себе парочку, чтобы было в чем поваляться на солнышке у себя, но в основном это не мой аксессуар, и носить их я не планировала. По крайней мере, пока. Насчет нижнего белья вообще отдельная тема. Я пересмотрела сотню моделей от привычных земных, явно у нас скопировали, до состоящих из переплетения ленточек, которые мало что скрывали. Некоторые просто приклеивались к коже на липучке. Выбор остановила на привычных моделях, не оскорбляющих мою тонкую натуру. Жаль, что в перечне представленного не было трусов а-ля антисекс. Вот честное слово, заказала бы для успокоения собственных нервов, так как даже слышать не хотела намеков, какие предпочтения у моего мужа. Занимаясь подбором тряпок, я и не заметила, как пролетело время, и мне передали приглашение от Барса на обед. На мгновение представила, как бы вытянулось лицо слуги, ответь я, что не голодна, и усмехнулась. Жеральдина засобиралась, пообещав в кратчайшие сроки доставить мне платье и все необходимое к нему. Вернулись служанки, предложив свою помощь в сборах. Ради интереса согласилась, и одна занялась моими волосами, вторая — лицом, а третья — маникюром. Почувствовала себя, как в салоне перед сборами на благотворительный вечер. Только тогда сестра рассталась с приличной суммой денег, а теперь все это к моим услугам совершенно бесплатно. В итоге маникюром я осталась довольна. Макияж подчеркнул все мои достоинства, при этом сделав непохожей на саму себя, а прическа оказалась слишком сложной. Мне не понравилось то воронье гнездо из кудряшек, что мне соорудили. Так что я пошла умываться, а потом сама накрасила себе ресницы и нанесла блеск на губы. Волосы оставила завитыми и распущенными, просто заколов заколками по бокам. Девочки огорчились, что я не оценила их труды, но я не собиралась превращать себя в разряженную куклу. К тому же был день, а не вечер, чтобы перегружать лицо краской. Тут и платье с бельем и туфельками доставили. Переоделась, а потом меня провели к супругу. Одна бы я дорогу точно не нашла. Если честно, немного расслабилась, когда поняла, что обедать мы будем вдвоем. После бурного утра я была не готова к знакомству с ближайшим окружением. «Прекрасно выглядишь», — сделал комплимент Мар Иштхант, сопровождая меня к столу. Мне и самой понравилось васильковое платье из струящейся ткани. Спереди оно было до колена, а сзади опускалось шлейфом до пят. Рукава 3/4, спина, грудь закрыты, лишь обнажались плечи. Сидела идеально. Барс тоже выглядел безупречно. «Спасибо, вы тоже». Вокруг нас засновали слуги. «Интересно, он всегда обедает в таком окружении людей? Как тебе твои комнаты? Понравились?» «Да», — ответила я. «Кажется, после утра я исчерпала свой лимит восторгов на несколько лет вперед». Хант оценил мою краткость и иронично посмотрел на меня. «Скажи, что послужило причиной твоей восторженности сегодня?» Что ж, Барс оказался не дурак. Упоминание моей сестры. Мар Иштхант тут же стал серьезным, а я с вызовом посмотрела на него. «Насколько я поняла ваш намек, ее прилет зависит от моего хорошего поведения?» «Эля, разве нет? Иначе зачем вы упомянули о ней, заставляя меня взять вас за руку?» «Оставьте нас!» — властно приказал Барс. И слуг как ветром сдуло. «Будь моя воля, я бы тоже охотно последовала за ними, так как мне совсем не понравился взгляд супруга». «Сожалею, что ты истолковала мои слова превратно», — сдержанно произнес Хант, когда мы остались одни. «Я говорил о доверии. Мне и в голову не могло прийти, что ты все так вывернешь». «Разве? Тогда дайте слово, что не будете препятствовать мне встречаться с сестрой, что бы ни происходило между нами». «Я не буду препятствовать ее посещениям нас», — повторил он. «Теперь ты спокойна? Меня огорчает твое недоверие. Я же говорил, что мы ценим родственные узы». Заручившись обещанием, я почувствовала, как упал груз с души, и, уже не сдерживаясь, ответила: «А меня огорчает, что вы не озаботились заручиться моим согласием, разлучив с семьей и привезя на Баттас. И становиться замужней дамой я как-то не планировала. Мне даром не нужны ни ваша планета, ни вы в частности. И требовать от меня доверия — невероятная наглость после того, как без спросу разрушили мою жизнь». Я отвела глаза и с тоской посмотрела в окно на сиреневое небо. Я всего лишь согласилась на танец. «И где я теперь?» — тихо спросила его. «Каждый раз настаивая на том, чтобы я взяла вас за руку, вы напоминаете мне о моей беспечности и доверчивости». «Попробуй суп из морепродуктов», — произнес после паузы Мар Иштхант. Меня уязвило, что он никак не отреагировал на мои слова. Или против правды сказать нечего? «Да», — я взяла ложку и без аппетита посмотрела в тарелку. «У нас его тоже любят заказывать мужчины в возрасте. Для потенции». На Барса глаз не поднимала, но заметила, как побелели его пальцы, сжавшие столовый прибор. «Эля, не стоит меня провоцировать», — сдавленно, с угрозой в голосе предупредил Хант. «Тебя спасает твоя невинность. Но мое терпение не безгранично. Еще один намек, и окажешься в моей спальне подо мной». «Считаете, что я этого хочу?» Вскинула взгляд на него, тоже напряженная до предела. «Или так же согласием не озаботитесь?» «Считаю, что ты этого боишься. Не стоит испытывать мое терпение, иначе я не справлюсь с искушением единым махом развеять у тебя сомнения как насчет нашего брака в целом, так и того, что ты моя в частности. Могу предположить, что перемены тебя пугают, но будь благодарна. На Баттасе ежедневно приходят в храмы люди, моля шатхов о милости, и не все возвращаются. Тебе выпал счастливый шанс». Я о нем не просила. Но это не делает его менее ценным. Нужно было искать пару на Баттасе. Ту, что точно бы оценила и была бы в восторге от всего объема счастья, свалившегося на нее. «Лично мне все это не надо, и не стоит говорить, какие чувства я должна испытывать. Я вам ничего не обещала и не должна, но вы от меня только и делаете, что требуете». «А что же такого ужасного я от тебя потребовал?» — скрипнул зубами Барс. «Вы притворяетесь?» или действительно не понимаете?» — тихо спросила его. Несколько долгих мгновений мы мерились взглядами. А потом я отвела глаза и стала есть этот чертов суп, даже не чувствуя вкуса. Чем раньше поем, тем быстрее смогу уйти. Насколько успела заметить, у него пунктик насчет того, чтобы я не была голодной. «Ешь, Эля!» — мысленно перекривила его. «А еще желательно молча!» «Встреча с тобой стала неожиданностью», — произнес Барс, и моя ложка замерла. «Понимал, что ты землянка и мало что о нас знаешь, но единственным желанием было сделать своей и защитить от всего мира. Ведь ты моя пара, долгожданная. И если бы не твое исчезновение, я бы постарался играть по правилам, дал бы тебе время узнать себя. Но, найдя и тут же потеряв, Эля, можешь злиться, обижаться, изводить меня справедливыми упреками, но для меня главное, что ты рядом, со мной. Время же понять друг друга и познакомиться у нас будет». «Вот так», — скривилась я. «Иначе говоря, привыкнешь». «Мы женаты и связаны на всю жизнь. Нежелание понять друг друга только усугубит нашу непростую ситуацию. Хотя для меня все просто. Я хочу любить тебя, оберегать, радовать». «Радовать у вас лучше всего получается», — отозвалась я, так и не поднимая глаз. Для полного понимания это была ирония. Если и насчет остального вы такой же мастер, то мне уже страшно за свое будущее. Дай мне возможность узнать тебя. Что тебе нравится? Вкусы? Чем любишь заниматься в свободное время? Ролики. Что, прости? Я посмотрела на Барса. В свободное время мне нравилось кататься на роликах. Пришлось немного пересилить себя и сделать хоть какой-то шаг навстречу. Нужно быть умнее и тянуть время, не подпускать его к себе, но сделать вид, что стараюсь привыкнуть. Ведь если уйти в глухую оборону, не желая признавать этот брак, он может просто-напросто его подтвердить сексом, чтобы у меня сомнений не оставалось. «Хорошо, их тебе доставят. Что-то еще?» «Сестра». «Я же сказал, что она приедет. Эля, это твой новый дом, и мне бы хотелось, чтобы тебе было комфортно здесь». «Дом, которым все еще управляет ваша бывшая жена? У нас мужчина не приводит в свой дом новую супругу, если там еще живет прежняя», — уколола я. «Кто отобрал для меня служанок? Она?» «Я не знаю», — растерянно сказал Иштхант. Похоже, мне удалось выбить его из колеи. «Так разберитесь для начала, что творится в вашем доме и что за люди составляют мое окружение, раз так радеете за мою безопасность». «Наира никогда не причинит тебе вред. В наших традициях временные браки, и срок нашего с ней истек. Да, она исполняла обязанности хозяйки и прекрасно справлялась. Уверен, она поможет тебе во всем разобраться. Но если ты желаешь, чтобы она уехала...» «Разбирайтесь со своими женщинами сами», — отрезала я, возвращаясь к еде. «Еще не хватало, чтобы я ее выставляла, если у самого ума не хватает». «Надо же! Какая наивность! Она тебе поможет! Три раза! Ха-ха! Придушит в темном углу с радостью! Это я по одному ее взгляду в первую же секунду поняла. Кажется, хоть планеты у нас разные, а мужчины везде отличаются слепотой в отношении женщин. С меня хватило общения, и я уделила все свое внимание еде, стараясь справиться с глухим раздражением. Если и дальше принятие пищи будет происходить у нас в таком ключе, то я себе в два счета язву заработаю. Сегодня вечером планируется торжественный ужин по поводу нашего приезда, уведомил меня Хант. «Подготовкой занимается Наира?» уточнила я. «Да», — Барс помрачнел. «Интересно, до него только сейчас это дошло?» «Забавно». «Она...» — попытался он что-то объяснить. «Обязательно буду!» — Оскалилась я в счастливой улыбке. «Ни за что этот цирк не пропущу!» «Я пришлю человека, который ознакомит себя со списком гостей, чтобы ты знала, кто есть кто». «Это очень мило с вашей стороны», — отозвалась я, послав ему приторную улыбку. «Эля, если тебе что-то не нравится...» «Что вы, Мар! Меня ожидает незабываемый вечер!» Стукнул столовый прибор, и Барс посмотрел на меня странным взглядом. «Сомневаетесь?» — не поняла его реакции. «Ты впервые назвала меня по имени». «Отметим шампанским?» — иронично хмыкнула в ответ, раздосадованная этим фактом. Сама не заметила, как так получилось. «Кшатры не пьют», — сообщил Хант. «Не понимаю я этого желания туманить голову и доводить себя до скотского состояния». А ведь точно! В газетах не было ни одного скандала, учиненного Камияром в пьяном виде. На фотографиях я видела его с бокалом в руке, но ведь не определишь, что в нем. И на ужине у Иштлансона мы ничего спиртного не пили. «Значит, не будем отмечать», — легко согласилась я. «Буду рад, если ты перейдешь на «ты», — Барс решил ковать железо, пока горячо. «А с чего вы взяли, что я хочу вас радовать?» — изумилась его наглости. «Кажется, мы уже обсуждали эту тему. Вы для меня малознакомый человек. Я себя вообще чувствую обманутой. В силу моего возраста я еще даже с парнями нормально не встречалась. А тут сразу жена. Вы лишили меня самого прекрасного периода отношений — ухаживаний. Даже Лансон ухаживал за Линой, прежде чем жениться. У нас будет время узнать друг друга». «Да, я помню. Привыкну!» И опустила голову. Яду в моем голосе могла бы позавидовать любая змея. Его девочка не умела прощать. И ничего не забывала. На первый взгляд мягкая, нежная, ершистая, как котенок, но ее упрямству позавидовали бы многие, и коготки у котенка оказались острые. Она умело рвала в клочья его мужское эго, топчась на самолюбии. «Привыкнешь». Уже не раз пожалел, что тогда не сдержался и бросил эти слова. Теперь она раз за разом их возвращала, уязвленная. Его пара. Совсем юная и так отличающаяся от их женщин. Пугливо шарахающаяся в сторону при самом невинном прикосновении и в то же время смело бросающая в лицо язвительные слова, бесстрашно испытывая его терпение. Лучше бы она закатывала истерики, чем вот так замыкалась в себе, отгораживаясь от него. Женщина-ребенок, которую еще предстояло разгадать, и найти подход. Сегодня вызвал к себе портниху, чтобы узнать, что именно подобрала себе Эля. Еще одно такое платье, в котором она появилась перед его людьми по прибытии, он бы не перенес. Признаться, у нее оказался хороший вкус. Даже Жеральдина это отметила. А еще безупречная фигура. Знание этого не облегчило ему жизнь. Смотреть на нее, при этом зная, что скрывает ткань платья, оказалось мучительно. Если бы не ее невинность, он бы сделал ее своей. Может, тогда бы она увидела в нем мужчину? В постели гораздо приятнее мириться и легче достичь взаимопонимания. Мар Иштхант пока не оглашал, что Эля его пара. Иначе ее проживание на женской половине выглядело бы более чем странно. Лишь Жеральдине дал задание подготовить платье для церемонии в храме и к приему после него, предупредив не афишировать. Именно после общения с портнихой он задумался о том, что его пара утром прекрасно все понимала и специально оделась так, чтобы подчеркнуть разницу между ними. Ее поведение было нетипично. Чего ему стоило сдержаться, когда она стала восхищаться командой, игнорируя его? Да и дальше было только хуже. Такой супруги Асхан еще не встречал. И все из-за того, что он заставил ее взять его за руку, без всякого умысла упомянув сестру. Да, мстить его девочка умела, и он даже предположить не мог, как она поведет себя вечером. Еще это глупая ревность к Наире. Наира его устраивала как постоянная спутница. Умело организовывала приемы и достойно принимала гостей, была горячей любовницей. Что еще надо, чтобы спокойно заниматься делами и не отвлекаться на мелочи? Вся трудность в том, что Эля – землянка, и для нее само понятие временного брака выглядит странно. Любой кшатр знает, что все меняется, когда встречаешь свою пару. С этого момента существует лишь она. Это семья, дети, совсем другая жизнь. И со стороны временных спутниц нет никаких обид. Они тоже со временем встретят свою истинную пару. До разговора с Элей он и не думал, что могут быть какие-то проблемы с этим. Мар был убежден, что Наира поможет его жене освоиться и передаст бразды правления, когда та будет готова взять на себя все обязанности супруги. Он даже подумывал оставить Наиру при дворе. Она хороший организатор и отлично управляется со слугами. Эле пока не до этого. Ей нужно осмотреться и привыкнуть. Глупо взваливать на нее сейчас все, когда она даже свой брак с ним признавать не желает. Да, Наира хотела сегодня встретиться с ним, но Барсу было не до нее. Просто передал распоряжение насчет вечера, и все. Следовало бы ей сказать, что он нашел свою истинную пару, но тогда бы пришлось объяснять, почему на Эле еще нет метки. Хант же не хотел обсуждать с кем бы то ни было свои отношения с молодой женой и только сейчас задумался, как могла воспринять его новый брак Наира. Он знал, что та ожидала от него продления срока их супружества после поездки на землю и сам давал понять, что доволен ею и ничего менять не планирует. Следует дать команду Сиану выяснить, что за служанок выделили Эле, решил Мар. Сам он такими мелочами не занимался. Не то чтобы опасался, что кто-то посмеет причинить его жене вред, просто решил проконтролировать этот вопрос. Выяснение же отношений с самой Наирой он отложил на потом. В конце концов, он не обязан перед ней отчитываться.